Диалектика и догматизм. Нельзя понять мир, не упростив его, не огрубив, не прервав непрерывное, не омертвив живое. Такова техника мышления. Человеческие понятия гораздо статичнее и обладают большей дискретностью, чем реальность, которую они выражают. Так, при изучении организма методом препарирования от исследователя может ускользнуть его живое функционирование. Нечто похожее случалось и случается с мысленным препарированием бытия. Для его постижения нужны методы, позволяющие приноровиться к биению пульса реального мира. Чувствительными, уязвимыми перед скальпелем мыслей, легче всего разрушаемыми в процессе их теоретического осмысления, чаще всего оказывались изменчивость бытия, а также целостность, единство его многообразных составляющих. Впрочем, одно тесно связано с другим. Трудности заключены в осмыслении связей, пронизывающих мир и обеспечивающих взаимодействие явлений, развитие. Глубина постижения развивающегося мира и степень огрубления существующих в нем реальных связей в разных философских учениях не одинакова. Исторически сложились два альтернативных способа философского понимания связи и развития – диалектическое и догматическое. Его иногда именуют метафизическим. Догматическое мышление слабо учитывает связи взаимодействия явлений. Такому мышлению присущи разграничение и фиксация отдельных элементов, свойств, сторон предметов, рассмотрение их как независимых друг от друга. Теряя из вида связи, взаимодействия, переходы, недиалектическое мышление лишает себя возможности раскрыть многосторонность и единство реальных предметов, явлений, процессов. Мир многогранен и многообразен. Каждый предмет имеет множество свойств, качеств, сторон, взаимоотношений со всем миром. В одной из своих работ Ленин приводит выразительный пример, показывая многогранность обыкновенного стакана. Стакан — стеклянный цилиндр, сосуд для жидкости, тяжелый предмет и так далее. Его можно употребить не только для питья, но и для бросания, как пресс-папье, помещение для пойманной бабочки. Он может иметь художественную ценность, резьба, рисунок. При различных способах использования меняется связь предмета с окружающим миром и человеческой практикой. Отсюда следует вывод. Чтобы действительно знать предмет, надо изучить все его стороны, все связи. Этого никогда нельзя достигнуть полностью, но требование всесторонности предостерегает от ошибок и омертвения. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 42. Страница 290. Умение схватить связь разнообразных моментов — черта диалектического метода мышления, отличающая его от мышления догматического. Диалектика пристает как учение о связях. Наиболее сложным типом связи, оказавшимся непосильным для догматического мышления, является взаимодействие противоположностей. Суммируя различные характеристики предмета, догматическая философия односторонне выделяет некоторый их набор, исключая противоположные. Скажем, признав устойчивость мира, исключает его изменчивость. Живое мыслит как резко противопоставленное мертвому, прямое кривому, доброе злому и так далее. Такое мышление знает лишь жесткие противопоставления по схеме «или-или». Его сегодня образно называют черно-белым мышлением. Люди с таким мышлением не улавливают оттенков, переходов между полюсами, их связей, взаимодействий. За рамками понимания остается, например, единство национального и интернационального в отношениях народов, индивидуального и общественного, личного и коллективного и так далее. Опыт осмысления связей вплоть до единства противоположностей, достижение диалектической мысли. Благодаря ему стала доступной для понимания и самая сложная связь — развитие, служившее камнем преткновения для мышления, не владевшего диалектикой. Исторически, в исходном понимании диалектики, искусства спора, выделялись, обогащая его все новые смысловые пласты. В философских учениях внимание концентрировалось то на одних, то на других аспектах диалектики. Высвечивая те или иные грани диалектики, философы различным образом определяли ее суть. Это может создать впечатление, будто речь идет не об одном сложном многомерном явлении, а о многих и разных. Между тем, в разных обличиях диалектики, начиная с ранних форм, проявляется и некоторая самая общая ее суть. Диалектика — такое понимание мира и такой способ мышления, при котором различные явления рассматриваются в многообразии их связей, взаимодействий противоположных сил, тенденций в процессах изменения развития. Чтобы понять сложные черты реального мира, нужны соответствующие средства. Микроскоп для открытия микроорганизмов, спектральный анализ для выявления химического состава веществ и так далее. Всеобщие связи изменения развития бытия тоже не раскрываются сами собой. Для их понимания требуется особый мыслительный инструментарий — диалектика. В философском учении о диалектике тесно связаны друг с другом приемы гибкого мышления и понимания подвижного бытия, которое раскрывается с помощью этих приемов. Иначе говоря, субъективная диалектика мысли выступает как отражение и способ постижения объективной диалектики. Диалектическое мышление — неприрожденная способность, это достижение культуры, требующее освоения. Но выучить, затвердить диалектику в готовом виде нельзя. Владение диалектикой, умение диалектически объяснять самые разные явления предполагает не только знание теоретических положений, но и навык, тренировку. Диалектика не просто теория, но и метод творческого конкретного осмысления все новых и новых граней бытия, конкретных ситуаций, проблем. Овладеть таким методом непросто. Диалектическому мышлению присущ постоянный поиск новых способов постижения мира. Учение о диалектике многомерно и включает в себя разнообразные элементы. Ключевой и самой емкой проблемой, охватывающей весь комплекс диалектических связей, противоречий, закономерностей, является понимание процессов развития, успешное продвижение в решении этой едва ли не самой трудной философской задачи требует всего веками формировавшегося мыслительного инструментария диалектики, глубокого изучения всех ее элементов в их взаимосвязи и целостности.